Глава 10. Пораскинув мозгами, я решил, что не подвергну себя опасности, если загляну домой, но задерживаться там надолго было бы непростительной глупостью. Полицейские не хватятся меня еще минуты две, затем подождут еще с десяток минут, и лишь потом шеф Стивенсон сообразит, что я видел его разговаривающим на автостоянке с лысым убийцей, похитившим тело моего отца. Но даже тогда они вовсе не обязательно отправятся ко мне домой. Я не представлял для них серьезной угрозы, и вряд ли они опасались меня, поскольку в моем распоряжении не было никаких доказательств того, свидетелем чего я невольно стал. И все же эти люди были полны решимости прибегнуть к самым крутым мерам, чтобы ни единое, даже малейшее свидетельство об их непостижимом заговоре не просочилось наружу. Отпирая входную дверь и входя в дом, я полагал, что Орсон уже поджидает меня в прихожей. Однако его там не оказалось. Не появился он и после того, как я громко позвал его. Если бы пес находился в дальних комнатах и бросился ко мне, я услышал бы шлепанье его большущих лап по полу. Но в доме царила тишина. Наверное, его вновь обуял приступ меланхолии. Чаще всего мой Орсон жизнерадостен, весел, игрив и работает хвостом с той энергией, что мог бы дочисто вымести все улицы Мунлайт-Бэй. Однако иногда на его плечи опускается вся мировая скорбь, и тогда он лежит безвольным ковриком, широко открытыми глазами, обратив внутренний взгляд к каким-то своим собачьим воспоминаниям, и лишь время от времени тоскливо вздыхает. А несколько раз я заставал Орсона в состоянии, которое без всякого преувеличения можно было бы назвать черной тоской. Казалось бы, собака на это не способна, но у Орсона получалось. Как-то раз он уселся в моей спальне перед зеркалом, вмонтированным в дверь стенного шкафа, и глядел на свое отражение полчаса кряду, целую вечность по собачьим меркам. Обычно эти животные воспринимают мир как череду коротких чудес, привлекающих их интерес не более чем на 2-3 минуты. Не могу сказать, что именно заворожило его в собственном облике, но точно знаю, собачье тщеславие и любопытство тут ни при чем. Орсон тогда стал воплощением печали, поникший, с опущенными ушами и безвольно висящим хвостом. Я был готов поклясться, что глаза его наполнены слезами, которые ему с трудом удавалось сдерживать. «Орсон!» — снова позвал я. Выключатель около лестницы, как и все остальные в доме, был снабжен реостатом. Я включил свет, самый слабый, чтобы только видеть ступени, и стал подниматься. Орсона не было ни на лестнице, ни в коридоре второго этажа. В моей спальне его тоже не оказалось. Направившись прямиком к тумбочке, я выдвинул верхний ящик и взял оттуда конверт, в котором постоянно хранил небольшую сумму денег, так, на всякий случай. В конверте оставалось всего $180, но это все же лучше, чем ничего. Я понятия не имел, для чего мне могут понадобиться наличные, но в такой ситуации нужно быть готовым ко всему. Деньги перекочевали в карман моих джинсов. Задвигая ящик тумбочки, я нечаянно глянул в сторону кровати и заметил на покрывале какой-то черный предмет, а, взяв его в руки, удивился тому, что он оказался именно тем, на что был похож в полумраке — пистолетом. Я видел его впервые в жизни. Мой отец никогда не имел оружия. Подчиняясь первому порыву, я положил пистолет и обтер его краем покрывала, стремясь уничтожить свои отпечатки пальцев. Мне вдруг подумалось, что меня намереваются подставить, свалив на меня вину за преступление, которого я не совершал. Хотя телевизор тоже испускает ультрафиолетовые лучи, я за свою жизнь пересмотрел много фильмов. Если я сажусь подальше от телеэкрана, мне ничто не угрожает. Я помню, как в этих фильмах невинных людей в исполнении Кэри Гранта, Джеймса Стюарта и Харрисона Форда беспощадно преследовали за чужие преступления, а потом сажали за решетку с помощью сфабрикованных улик. Быстро войдя в ванную комнату, я включил слабую матовую лампочку. Нет, мертвой блондинки тут не оказалось, и Орсона тоже. Я немного постоял и еще раз прислушался. Если в доме и находились посторонние, то они должны были быть призраками и парить в эктоплазматической тишине. Я вернулся к кровати, поколебавшись, взял пистолет и возился с ним до тех пор, пока не сумел извлечь обойму. Она была полной, и я загнал ее обратно в рукоятку. Никогда прежде я и не имел опыта обращения с оружием, и поэтому теперь оно показалось мне тяжелее, чем выглядело на первый взгляд. Пистолет весил чуть меньше килограмма. Рядом с тем местом на покрывале, где я обнаружил пистолет, лежал конверт. Я заметил его только сейчас и, вытащив из тумбочки фонарик ручку, направил его луч на белый прямоугольник. В верхнем левом углу был напечатан обратный адрес — магазин оружия Тора в Монлат-Бэй. Незапечатанный конверт, на котором не было даже марки, а только почтовый штамп, был слегка помят и имел обрез в виде причудливых зубцов. Взяв конверт в руки, я увидел на нем в некоторых местах влажные пятна, однако сложные бумаги внутри его оказались сухими. Подсвечивая себе фонариком, я внимательно изучил документы и узнал аккуратную подпись отца на копии стандартного заявления в полицию. Он сообщал в нем, что чист перед законом и не страдает психическими заболеваниями, которые могли бы стать препятствием для приобретения огнестрельного оружия. В конверте также оказалась квитанция на пистолет. Из нее следовало, что это 9-миллиметровый Глок-17, и мой отец расплатился за него чеком. При взгляде на число, которым была датирована квитанция, меня пробрал озноб. 18 января, 2 года назад. Отец купил Глок через 3 дня после того, как моя мама погибла в автокатастрофе на шоссе №1. Он будто почувствовал, что придется защищаться. В кабинете, расположенном через коридор от ванной, перезаряжался мой сотовый телефон. Я вытащил его из-под зарядного устройства и пристегнул к брючному ремню. Орсона не было и в кабинете. Подбросив меня в больницу, Саша заехала сюда, чтобы накормить Орсона. А может быть, уезжая, она забрала его с собой. Когда я выходил из дома, пес был угрюм. Возможно, после моего ухода он впал в еще более мрачное состояние, и сострадательная Саша просто не смогла оставить беднягу одного. Но даже если Орсон отправился с Сашей, кто принес Глок из комнаты отца в мою спальню и положил его на постель? По крайней мере, не Саша. Во-первых, она не знала о существовании пистолета, и, во-вторых, ни за что не стала бы рыться в вещах моего отца. Телефон на столе был соединен с автоответчиком. На аппарате мигал огонек, показывая, что на пленке имеются сообщения, а светящаяся цифра в окошечке сообщала, что их было 2. Первый звонок был сделан лишь 30 минут назад. Он длился 2 минуты, но звонивший так и не произнес ни слова. Было только слышно, как некто на другом конце провода медленно и глубоко вдыхает и выдыхает, словно обладает магической способностью ощущать запахи через телефонную линию, и именно по запаху пытается определить, дома я или нет. Через некоторое время неведомый абонент начал что-то мурлыкать себе под нос, будто забыв, что его голос записывается на пленку. Он мурлыкал так, как это делает рассеянный человек, погруженный в свои мысли. Это не было какой-то мелодией. Жуткое мычание то поднималось вверх, то опускалось, то кружило на одном месте. Такое может услышать сумасшедший, когда ему чудится пение ангелов смерти. Я не сомневался, что этот человек мне не знаком. Любого из своих друзей я сразу распознал бы даже по одному только мурлыканью. Я также не сомневался в том, что незнакомец не ошибся номером, а звонил именно мне. Каким-то образом он был связан со всеми событиями, последовавшими за смертью моего отца. Когда в автоответчике зазвучали короткие гудки отбоя, я вдруг заметил, что крепко сжимаю кулаки и сдерживаю дыхание. Я выдохнул бесполезный горячий воздух, наполнил легкие новым и прохладным, но разжать кулаки так и не смог. Второй звонок был сделан всего за несколько минут до моего возвращения домой. Звонила Анжела Ферриман, медсестра, находившаяся у постели отца на протяжении всей его болезни. Она не представилась, но я и так сразу же узнал ее высокий певучий голос, наводивший на мысль о маленькой юркой птичке, торопливо перелетающей с ветки на ветку. «Крис, мне надо с тобой поговорить обязательно. И чем скорее, тем лучше. Сегодня же, если, конечно, ты сможешь. Я звоню тебе из машины, еду домой, приезжай ко мне. И не звони, я не доверяю телефонам. Я и сейчас-то звонить не хотела, но мне непременно нужно увидеться с тобой, постучись в заднюю дверь, я не буду спать, как бы поздно ты ни пришел, я просто не смогу заснуть». Я вставил в автоответчик чистую кассету, а эту вынул и засунул под ворох смятых бумажек на дно мусорной корзины, стоявшей возле письменного стола. Конечно, две эти короткие записи ни в чем не смогут убедить полицейских и судью, но с их помощью я хоть как-то смог бы доказать, что вокруг меня творится нечто странное. Более странное, чем мое появление на свет и моя жизнь в этом маленьком темном замке. И даже еще более странное, нежели то, что мне удалось дожить до 28 лет и не пасть жертвой пигментозного экзотермита. Я пробыл дома не более 10 минут, но и это было недопустимо долго. Все время, пока я искал Орсона, мне то и дело казалось, что я вот-вот услышу грохот выломанной двери или разбитого стекла на первом этаже, а затем топот шагов. Пока что в доме царила тишина, но она была настолько напряженной, готова в любую секунду взорваться какой-то страшной неожиданностью. Я не нашел пса ни в отцовской комнате и в ванной, ни в стенном шкафу, где Орсон любил коротать время. С каждой секунды я начинал все сильнее тревожиться за своего лохматого приятеля. Тот, кто подбросил мне на постель 9-миллиметровый глок, мог забрать с собой и Орсона или причинить ему вред. Вернувшись в свою комнату, я взял из ящика шкафа запасные темные очки. Они были в мягком чехле с клеймом торговой марки «Велкро». И я сунул их в карман рубашки, а затем озабоченно посмотрел на светящийся циферблат наручных часов. Положив обратно в конверт полицейскую анкету и квитанцию из оружейного магазина, я сунул его под матрас. Неизвестно, окажутся ли эти бумажки уликами или обычным мусором, но так будет надежнее. Лично мне очень важной казалась дата, когда был куплен пистолет. Впрочем, сейчас мне казалось важным все. Пистолет я забрал с собой. Может, это действительно была ловушка вроде тех, что показывают в кино, но с оружием я чувствовал себя спокойнее. Хорошо бы еще уметь им пользоваться. Карманы моей кожаной куртки были достаточно глубокими, чтобы в одном из них уместился пистолет. И я засунул его в правый, не как мертвый кусок железа, а как вялую, но еще не до конца уснувшую змею. Мне казалось, что при ходьбе она медленно шевелится у меня в кармане, жирный и скользкий, неторопливо перетекающий из густок толстых колец. В поисках Орсона я уже был готов спуститься на первый этаж, но тут вдруг вспомнил, как однажды ночью, выглянув из окна спальни, я увидел его на заднем дворе. Пес сидел, задрав нос кверху, будто высматривая что-то в небесах. Состояние, в котором он находился, озадачило меня. Он не выл, тем более, что та летняя ночь была безлунной. Он не скулил и даже не повизгивал. Издаваемые им звуки напоминали скорее какое-то странное тревожное мяуканье. Вот и сейчас я поднял жалюзи на том же окне и увидел его внизу. Пес с озабоченным видом копал яму на залитой лунным светом лужайке. Странно, он всегда был дисциплинированной собакой и не рыл землю в недозволенных местах. Через несколько секунд Орсон бросил эту яму, отошел чуть правее и яростно принялся копать новую. Он трудился как одержимый. — Что с тобой случилось, парень? — подумал я. А собака внизу копала, копала, копала. Я спускался по ступеням, тяжелый глок в кармане, бил меня по бедру. А мне вспомнилась та ночь, когда я вышел во двор и присел рядом с мяукавшим псом. Его плач напоминал шипение, с каким стеклодув выдувает над огнем вазу. Настолько тихое, что не могло побеспокоить соседей. Оно звучало такой безысходностью, что я был потрясен. Это отчаяние было чернее любого самого черного стекла и более странное, чем самое диковинное творение, которое способен создать стеклодув. Пес не был ранен и выглядел вполне здоровым. Разве что звезды на ночном небе наполнили его душу такой неизбывной тоской. Но судя по тому, что написано в учебниках, зрение у собак настолько слабое, что они вряд ли способны разглядеть звезды. Да и потом, с какой стати Орсону печалится при виде звездного неба, которое он наблюдал уже сотни раз? И все же пес сидел, задрав голову вверх, издавал душераздирающие звуки и никак не реагировал на мои попытки успокоить его. Я положил руку на голову Орсона, провел ладонью по спине и почувствовал, как по его телу пробежала дрожь. Он вскочил на ноги, отпрыгнул в сторону и оглянулся. Я был готов поклясться, что в тот момент он ненавидел меня. Орсон оставался моим псом, по-прежнему любил меня и не мог не любить, но в то время ненавидел меня всей душой. Той теплой июльской ночью я почти физически ощущал исходивший от него поток ненависти. Не переставая жалобно мяукать, он бегал по двору, то оборачиваясь на меня, то задирая голову к небу, напряженный, дрожащий и слабый. Когда я рассказал об этом случае Бобби Хэллоуэю, тот ответил, что собаки не в состоянии кого-то ненавидеть или испытывать отчаяние, что их эмоциональная жизнь так же скудна, как интеллектуальная. Я настаивал на своей правоте, в ответ на что услышал. — Послушай, Сноу, если ты и дальше собираешься вешать мне на уши эту свою сверхъестественную лапшу, может, лучше возьмешь пистолет и разом вышибешь мне мозги? С твоей стороны, это будет гораздо милосерднее по отношению ко мне, нежели казнить меня медленной и мучительной смертью, как ты делаешь сейчас, по капле выпуская из меня кровь своими бредовыми историями и идиотскими теориями. Человеческому терпению бывает предел, даже моему. Однако я знаю точно, той июльской ночью Орсон и вправду ненавидел меня. Ненавидел и одновременно любил. И я уверен, что-то в небе мучило его и наполняло отчаянием. Звезды, тьма или что-то еще, что он сам вообразил. Обладают ли собаки воображением? А почему бы и нет? Я знаю, что они видят сны. Я видел спящих собак, которые перебирают ногами, догоняя приснившегося кролика. Во сне они вздыхают, скулят и рычат на своих воображаемых противников. Ненависть Орсона в ту ночь не испугала меня, а наоборот заставила испугаться за него. Я понял, что дело не в плохом настроении пса или каком-то нездоровье, которое сделали бы его опасным для меня. Что-то нездоровое творится у него в душе. Бобби обладает блестящим даром высмеивать любое упоминание о наличии у животных души. Я мог бы запросто продавать билеты на эти шоу, но предпочитаю наблюдать их в одиночку. Я откупориваю бутылочку пива, откидываюсь на диване и наслаждаюсь представлением. И все же всю ту долгую ночь я просидел во дворе, не желая оставлять Орсона одного, хотя, возможно, ему этого и хотелось. Он смотрел на меня, потом переводил взгляд к усыпанному звездами небосклону, тонко плакал, тряся всем телом, и кружил, кружил, кружил по двору почти до самого рассвета. Только тогда, измученный, он успокоился, положил голову мне на колени и перестал меня ненавидеть. Почти перед самым восходом солнца я поднялся в свою комнату, намереваясь лечь в постель раньше, чем обычно, и Орсон последовал за мной. Обычно, если он решает спать по моему расписанию, то сворачивается у меня в ногах, но на сей раз он лег рядом и повернулся ко мне спиной. Я гладил его большую голову и перебирал мягкий черный мех до тех пор, пока он не уснул. Самому мне в тот день поспать так и не довелось. Я лежал с открытыми глазами и грезил о жарком летнем утре, стоявшем за плотно заштопренными окнами. Наверное, небо похоже на перевернутое блюдо из голубого фарфора, под которым порхают птицы. Дневные птицы. Я видел их только на картинках. А еще пчелы и бабочки, и тени, чернильно-темные, с острыми краями, какими они никогда не бывают по ночам. Я никак не мог заснуть, поскольку душу мою переполняла горькая обида. Теперь, почти 3 года спустя, открывая кухонную дверь и выходя на задний двор, я надеялся, что Орсон не пребывает в таком же, как тогда, настроении. Нынешней ночью у нас не было времени на психотерапию. Ни у него, ни у меня. Мой велосипед стоял на крыльце. Я спустил его по ступеням и покатил по направлению к занятому необычным делом псу. В дальнем углу двора он уже успел выкопать с полдюжины ям различной глубины и диаметра, и мне приходилось лавировать между ними, чтобы ненароком не вывихнуть ногу. Все пространство вокруг было усыпано комьями, вырванной с корнем травы и свежей землей. Орсон. Пес и ухом не повел. Он копал, словно обезумев, и даже не взглянул в мою сторону. Сделав широкий круг, чтобы не попасть под комья земли, летевшие из-под его живота, я обошел яму и сел напротив Орсона. «Здорово, приятель!» Орсон по-прежнему держал голову опущенной к земле, и, продолжая копать, непрестанно что-то вынюхивал. Ветер улегся, и полная луна зацепилась за верхние ветки деревьев, словно воздушный шарик, сбежавший от малыша. В воздухе над моей головой сновали казадои. В погоне за летучими муравьями и ранними мошками они поднимались ввысь, ныряли к самой земле и переругивались между собой. Глядя на то, как трудится Орсон, я вежливо поинтересовался. «Ну как, не нашел пока вкусную косточку?» Он перестал рыть землю и, по-прежнему, не глядя на меня, стал озабоченно обнюхивать молодую траву, запах которой чувствовал даже я. «Кто тебя выпустил из дома?» Конечно, Саша могла вывести его на прогулку, но затем она наверняка вернула бы пса обратно. И все же я спросил. «Саша?» Однако даже в том случае, если именно Саша выпустила пса и позволила ему учинить во дворе все это безобразие, Орсон не был расположен выдавать ее. Он все еще отказывался встречаться со мной взглядом, будто опасаясь, что я смогу прочесть в его глазах правду. Оставив яму, которую он только что копал, Орсон вернулся к предыдущей, обнюхал ее и снова принялся за работу, словно пытаясь прорыть тоннель в Китай и присоединиться к тамошним собакам. Возможно, он знал, что папа умер. Животные всегда все чувствуют, как сказала недавно Саша. Возможно, эта тяжелая работа являлась для него способом отвлечься и хоть ненадолго забыть о постигшем нас горе. Я положил велосипед на траву, присел на корточки возле своего неугомонного пса и осторожно потянул за ошейник, заставил его обратить на меня внимание. «Да что с тобой такое?» Его глаза чернели темнотой только что отрытой земли. В них не было ничего от света звезд на небе. Они были бездонными и непроницаемыми. «Мне нужно кое-куда съездить, дружок», — сказал я ему, — «и мне хочется, чтобы ты отправился со мной». Он заскулил и, повернув голову, посмотрел на хаос вокруг себя, словно сожалея о том, что вынужден оставить этот великий труд незавершенным. «Скоро утро, я собираюсь остановиться у Саши и не хочу бросать тебя здесь одного». Пес поднял уши, однако причиной тому была вовсе не мои слова или упоминания о Саше. Он повернулся всем своим мощным телом и стал смотреть в сторону дома. Я отпустил его ошейник. Орсон побежал к дому, но остановился неподалеку от задней двери. Настороженный, с высоко поднятой головой, он замер, как вкопанный. «Что такое, парень?» — прошептал я. Нас разделяли 5 или 7 метров. Ночь была тиха и безветренна, но даже при этом я едва слышал низкое рычание собаки. Уходя, я выключил все лампы, и сейчас дом был погружен в непроницаемую темноту. Я оглянулся на окна, но не увидел призрачного лица, прижатого к стеклу. И все же Орсон кого-то учуял, поскольку стал медленно пятиться от дома. Еще миг, и, развернувшись с проворством кошки, он понесся в мою сторону. Я поднял с травы велосипед и поставил его на колеса. С развивающимся на ветру ушами и опущенным хвостом Орсон пулей пронесся мимо меня по направлению к калитке. Полностью доверяя собачьим инстинктам, я без раздумий последовал за ним. Наш двор окружен выкрашенным серебрянкой кедровым забором высотой в мой рост. Калитка тоже из кедра. Я осторожно поднял щеколду, открыл калитку и тихонько выругался, услышав скрип петель. Позади калитки шла плотно утрамбованная пешеходная тропинка, по одной стороне которой стояли дома, а по другой росли редкие эвкалипты с красноватой корой. Выйдя со двора, я опасался, что снаружи нас может кто-то поджидать, но тропинка была пустынной. К югу расположились поле для гольфа, гостиница «Мунлайт Бэй» и кантри-клуб. В этот поздний час, в пятницу ночью, поле, видневшееся за стволами эвкалиптов, было черным и напоминало ночную поверхность океана, а янтарные окна гостиницы, стоявшие еще дальше, светились, словно иллюминаторы роскошного океанского лайнера, плывущего на далекий Таити. Если пойти по тропинке влево, она приведет вверх, в центр города, и упрется в кладбище возле католической церкви святой Бернадетты. Тот конец, который бежал вправо, спускался прямиком к берегу Тихого. Я оседлал велосипед и поехал вверх по тропинке по направлению к кладбищу. Аромат эвкалиптов напоминал мне об окне крематория и бесконечно прекрасной женщине, лежавшей мертвой на стальной каталке похоронщика. Возле меня энергично шлепал лапами Орсон. Из далекой гостиницы доносились едва слышные ритмы танцевальной музыки. В одном из соседних домов плакал ребенок. Тяжелый глок оттягивал мне карман, а в вышине козадои с острыми клювами гонялись за мушкарой. Жизнь и смерть одновременно правили бал в пространстве, зажатом между небом и землей. Глава 11. Мне было необходимо поговорить с Анжелой Ферриман, поскольку ее послание, записанное на автоответчик, недвусмысленно сулило некую разгадку, а я был решительно настроен распутать этот клубок. Однако сначала нужно позвонить Саше и сообщить ей о смерти отца. Я остановился на кладбище святой Бернадетты. Папа очень любил бывать на этом островке Сумерек посреди самого ярко освещенного из городских районов. Стволы шести гигантских дубов вздымались вверх, подобно колоннам, поддерживая свод своих переплетенных крон. И все пространство под ними напоминало мне библиотеку. Подобно рядам книг, здесь выстроились надгробия с именами тех, кого смерть вычеркнула из списков живых, кого, быть может, забыли уже все, кроме этих камней. Орсон суетился поблизости, сосредоточенно вынюхивая следы белок, которые днем спускались на могилы и собирали упавшие желуди. Пес напоминал скорее не охотника, взявшего след, а пытливого ученого. Сняв с пояса сотовый телефон, я включил его и набрал номер мобильного телефона Саши. Она ответила после второго звонка. «Папы больше нет», — сказал я, вкладывая в эти слова гораздо более широкий смысл, нежели она сумела понять. Саша уже раньше выражала мне сочувствие в связи с близкой кончиной отца, и поэтому сейчас не стала рыдать. Ее горе проявилось лишь в том, что чуть-чуть напрягся голос. Но никто другой, кроме меня, не заметил бы даже этого. Он умер легко? Без боли. В сознании? Да. Мы с ним даже успели попрощаться. Не бойся ничего. «Какое же дерьмо эта жизнь?» — проговорила Саша. «Таковы правила игры», — ответил я. «Для того, чтобы нас приняли в игру, мы должны согласиться на одно условие — когда-нибудь выйти из нее». «Все равно дерьмо». «Ты еще в больнице?» «Нет, уже ушел. Так, болтаюсь. Стараюсь избавиться от плохой энергии. А ты где?» В машине еду в Пинки Динер перекусить и поработать со своим текстом перед началом шоу. Ей предстояло выйти в эфир через 3,5 часа. Но если хочешь, могу заказать еду на вынос, и мы где-нибудь покушаем вместе. «Я не голоден», — ответил я, ничуть не покривив душой. «Увидимся попозже». «Когда?» «Когда утром ты вернешься с работы домой, я уже буду там». Если, конечно, не возражаешь. Замечательно. Я люблю тебя, Снеговик. Я тоже тебя люблю. Это наше маленькое заклинание. Это сущая правда. Я нажал кнопку с надписью «Конец», выключил телефон и снова прикрепил его к поясу. Затем я выехал с кладбища, и мой лохматый друг последовал за мной, хотя и без всякой охоты. В его голове шел напряженный мыслительный процесс. Он пытался разгадать многочисленные беличьи тайны. Я добирался до дома Анжелы Ферриман очень долго, поскольку ехал кружным путем, где почти не было машин и ярких уличных фонарей. Когда же они все-таки встречались, я принимался крутить педали с удвоенным усердием. Преданный Орсон, чернее самой темной ночи, трусил рядом в таком же темпе, что и я. Ему это нравилось, и он заметно повеселел, проворно перебирая лапами сбоку от меня. Навстречу нам попалось всего несколько машин. Каждый раз при их появлении я щурился и отворачивал голову. Жилище Анжелы представляло собой очаровательное бунгало в испанском стиле, расположившееся под сенью магнолий, еще не успевших расцвести в это время года. Сейчас окна на его фасаде не светились. Пройдя через незапертую калитку, я оказался в зеленом тоннеле. Он представлял собой длинный, полукруглый, сделанный из реек проход, плотно увитый жасмином. Его лиственные стены и сводчатый потолок были испещрены звездочками цветов. Летом их станет еще больше, и зелень будет казаться укрытой белым кружевом. Я глубоко вдохнул, наслаждаясь тягучим ароматом жасмина. Орсон дважды чихнул. Спешившись, я провел велосипед сквозь зеленый тоннель, обогнул бунгало и прислонил свою железную лошадку к одному из двух деревянных столбов, поддерживавших навес над крыльцом. «Охраняй», — приказал я Орсону, — «оставайся начеку. Постарайся казаться большим и злобным». Пес глухо гавкнул, подтверждая, что понял задание. А может, он и впрямь понял, что бы там ни болтали Бобби Хэллоуэй и полиция по надзору за здравым смыслом. Из-за шторы на окне кухни пробивался слабый свет свечи. На двери находились четыре маленьких декоративных окошка. Я осторожно поскребся в одно из них. Анжела Ферриман одернула занавеску, нервно посмотрела на меня и затем взглянула на крыльцо, желая убедиться, что я пришел один. С видом заговорщика она впустила меня в дом, заперла дверь и плотнее задернула шторы, чтобы никто с улицы не мог нас увидеть. Хотя на кухне царило приятное тепло, а Анжела была одета в серый шерстяной костюм, на ней был еще и теплый синий свитер. Вероятно, он когда-то принадлежал ее покойному мужу, поскольку доходил этой миниатюрной женщине до колен, а плечи его свисали до ее локтей. Рукава были закатаны так сильно, что казалось, будто на запястьях Анжелы широкие стальные кандалы. Однако даже во всех этих одеждах Анжела все равно выглядела хрупкой. Видимо, она постоянно мерзла, поскольку в лице ее не было ни кровинки, и ее била непрерывная дрожь. Она обняла меня. Это было ее обычное, крепкое, костлявое и сильное объятие. Но теперь я почувствовал в ней необъяснимую усталость. Затем Анжела устроилась возле полированного соснового стола и жестом пригласила меня сесть напротив. Я снял кепку и хотел было избавиться от куртки, поскольку на кухне было слишком жарко. Однако в кармане куртки покоился пистолет. Он мог звякнуть об стул или выпасть на пол, когда я буду раздеваться, и пугать Анжелу мне не хотелось. В центре стола горели 4 церковных свечи, вставленные в подсвечники из рубинового стекла. Отражаясь в нем, их пламя отбрасывало на полированную поверхность стола зыбкие красные блики. Рядом стояла бутылка абрикосового бренди. Анжела поставила передо мной внушительных размеров бокал, и я наполнил его до половины. Ее бокал был полон по самый край, и я догадался, что он у нее не первый за сегодняшний вечер. Анжела сжимала бокал обеими руками, словно пытаясь согреть ладони, а когда поднесла его к губам, еще больше, чем когда бы то ни было, напомнила мне брошенного ребенка. Несмотря на свою изможденность, она выглядела лет на 15 моложе своего возраста, а сейчас и вовсе была похожа на девочку. С тех пор, как себя помню, я всегда мечтала стать медсестрой. «Ты ею и стала, причем самой лучшей», — искренне произнес я. Женщина облизнула с губ остатки бренди и уставилась в свой бокал. «Моя мама страдала ревматическим артритом. Болезнь прогрессировала не по дням, а по часам, так быстро. К тому времени, когда мне исполнилось 6, она уже могла ходить только в металлических скобах для ног и с костылями, а вскоре после моего 12-летия слегла в постель и больше не вставала. Она умерла, когда мне было 16. Я не знал, что сказать. Любые слова утешения в данной ситуации прозвучали бы нелепо, фальшиво и кисло, как уксус. Я был уверен, что Анжела собирается сообщить мне нечто важное, но ей нужно время, чтобы подобрать слова, выстроить их в определенном порядке и заставить маршировать через стол в мою сторону. Поскольку, чтобы она не намеревалась поведать мне, это нечто пугало ее, пугала до смерти, заставляя дрожать и бледнеть. Медленно подбираясь к главной теме своего рассказа, женщина продолжала. «Мне доставляло удовольствие приносить маме какие-то необходимые мелочи, которые ей самой взять было трудно. Стакан чаю со льдом, сэндвич, лекарство, подушку для кресла, все что угодно. Потом утку. А под самый конец, когда она уже находилась в бессознательном состоянии, менять ей простыни. Даже это не вызывало у меня брезгливости. Когда я что-то приносил ей, она всегда улыбалась и гладила меня по голове своими бедными, изуродованными болезнью руками. Я не могла излечить маму, не могла вернуть ей способность бегать и танцевать, избавить ее от боли и страха. Но я могла ухаживать за ней, следить за ее состоянием, доставлять хотя бы маленькие радости. И это было для меня важнее, чем все на свете. Абрикосовый напиток был слишком сладким, чтобы называться бренди, но все же не таким приторным, как я ожидал. Зато он оказался весьма крепким. Но все же не до такой степени, чтобы заставить меня забыть о своих родителях, а Анжелу — о ее матери. «Я хотела только одного — стать медсестрой», — повторила она. И в течение очень долгого времени была вполне довольна своей работой. Да, это грязная и печальная работа, особенно когда теряешь пациента, но вместе с тем она приносит огромное удовлетворение. Анжела подняла глаза от бокала. Их взор был обращен в прошлое. «Господи, как я напугалась, когда у тебя был аппендицит! Я боялась, что потеряю своего маленького Криса». «Не таким уж я был и маленьким. 19 лет». «Глупыш, я стала твоей приходящей медсестрой с того дня, когда тебе поставили диагноз, а ты тогда был еще грудничком. Для меня ты всегда останешься маленьким». «Я тоже люблю тебя, Анжела», — улыбнулся я. Привыкнув выражать свои эмоции без обиняков, я иногда забываю, что некоторых людей эта манера может озадачить, а других, как случилось сейчас, чересчур сильно тронуть. Глаза Анжелы наполнились слезами. Чтобы не дать им волю, ей пришлось прикусить нижнюю губу и вновь приложиться к бокалу. 9 лет назад у меня случился аппендицит. Это был как раз тот случай, когда болезнь не дает о себе знать до того момента, пока человек не окажется в критическом состоянии. После завтрака у меня прихватило живот. Перед обедом меня уже отчаянно тошнило, я стал красным, как рак, и страшно потел. В животе бушевала такая боль, что я извивался, подобно креветке, которую повар-француз живьем кидает в кипящее масло. Моя жизнь оказалась под угрозой. Дело в том, что я не совсем обычный пациент, и врачам в больнице милосердия необходимо было принять определенные меры. Разумеется, ни один хирург не стал бы разрезать мне живот и проводить операцию в кромешной темноте или даже при недостаточном освещении. Но вместе с тем, если бы я оказался на операционном столе и находился там долгое время в свете хирургических ламп, я получил бы страшные ожоги кожи, результатом чего неизбежно стал бы рак, а о заживлении шва не пришлось бы и мечтать. В итоге от пояса до пят я был укрыт тройным слоем простыней, которые вдобавок подкололи булавками, чтобы они не сползали. Еще несколько простыней понадобилось для того, чтобы соорудить некое подобие палатки, укрывшей мою голову и верхнюю часть тела. Она была сделана таким образом, чтобы анестезиологи, вооружившись фонариком-ручкой, могли время от времени заглядывать внутрь и измерять мне давление, температуру, приладить маску наркоза, удостовериться в том, что присоски электрокардиографа надежно прикреплены к моей груди и запястьям. Незакрытым был оставлен только крошечный участок, почти щелка в моем животе. Только после этого хирурги сделали надрез. Но к этому моменту раздувшийся аппендикс лопнул. Начался перитонит, развился абсцесс, а за ним последовал септический шок, потребовавший еще одной операции. Ее мне сделали 2 днями позже. Оправившись от септического шока, я чудом, избежав смерти, 4 месяца жил в страхе. Я боялся, что пережитое испытание станет причиной одного из нервных расстройств, которыми так часто сопровождается эта болезнь. Обычно они появляются после ожога кожи, в результате долгого пребывания на свету или других еще неизведанных причин. Но иногда их может вызвать к жизни травма или перенесенное потрясение. Я боялся, что в любой момент у меня начнут трястись голова или руки, станет ухудшаться слух, появится заикание. Я не исключал даже возможности психического заболевания. Однако мои страхи оказались напрасными. Великий поэт Уильям Дин Хойлс написал, что на дне чаши, которую пьет каждый из нас, находится смерть. Однако в моей еще плещется немного сладкого чая и абрикосового бренди. Сделав приличный глоток из своего бокала, Анжела проговорила: «Да, я мечтала лишь об одном — стать медсестрой. Но взгляни на меня теперь». Она, видимо, ожидала от меня вопроса, и я спросил: «Что ты имеешь в виду?» «Быть медсестрой означает жизнь. Я же сейчас символ смерти». Я не понял, что она имела в виду, но промолчал. «На моей совести ужасные вещи. Не наговаривай на себя. Я наблюдала, как другие люди творили нечто ужасное, и не попыталась им помешать». «А ты бы сумела помешать им, если бы захотела?» Женщина задумалась и, наконец, ответила: «Нет. Нельзя брать на себя вину за все на свете. Некоторым это не помешало бы». Я не торопил ее. Бренди было вполне сносным. «Вот что я скажу тебе», — вновь заговорила она. «Это должно вот-вот случиться. Я превращусь». «Превращаешься?» «Я чувствую это. Не знаю, чем я стану через месяц или полгода. Чем-то, чем не хочу становиться. Чем-то, чего боюсь сама». «Я не понимаю». «Разумеется. Могу я чем-нибудь помочь тебе?» «Мне никто не может помочь. Ни ты, ни даже Господь Бог». Анжела перевела взгляд с рубиновых подсвечников на янтарную жидкость в своем бокале и заговорила негромко, но решительно. «Мы загнали себя в западню, Крис. Такое с нами и раньше случалось, но сейчас все гораздо хуже и страшнее. А виной всему гордыня, надменность, зависть. Мы теряем все, абсолютно все, и уже невозможно повернуть назад, нельзя изменить содеянного». Язык Анжелы не заплетался, но мне, тем не менее, подумалось, что она немного перебрала абрикосового бренди. Я пытался успокоить себя мыслью, что выпитый алкоголь заставляет ее слишком мрачно смотреть на вещи, что грядущая катастрофа, которую она пророчит, обернется на самом деле не ураганом, а всего лишь неприятностью, увеличившейся при взгляде на нее через бокал с бренди. И все же слова Анжелы сделали свое дело. Несмотря на жару и бренди, мне стало холодно и расхотелось снимать куртку. «Я не в силах остановить их», — продолжала она. «Но я могу другое. Перестать хранить их секреты. Ты должен узнать обо всем, что случилось с твоими мамой и папой, Крис, даже если это причинит тебе боль. А ведь жизнь твоя и без того тяжела. Ох, как тяжела!» «Честно говоря, я не считаю, что жизнь моя так уж тяжела. Просто она другая, не такая, как у всех. Если бы я страдал от своей необычности и рыдал ночами, мечтая стать нормальным, вот тогда моя жизнь точно превратилась бы в кошмар, я бы сломался. Но мне больше по душе извлекать из своей жизни максимум удовольствия и превращать ее странности в преимущество, и поэтому она у меня не только не тяжелее, но даже легче, чем у многих». Однако ничего этого я Анжеле не сказал. Если именно жалость ко мне заставляет ее делать свои недосказанные пока разоблачения, пожалуйста, я готов надеть маску печального горя и изображать из себя самого несчастного человека на свете. Я готов стать сумасшедшим Лиром. Я, если надо, буду Шварценеггером из «Терминатора 2», сражающимся с убийцей из жидкой стали. «У тебя очень много друзей, но есть и враги, о которых ты не знаешь», — продолжала тем временем Анжела. «Эти подонки чрезвычайно опасны, многие из них очень странные. Они из тех, кто превращается». «Превращается?» Опять это слово. Мне почудилось, что по моей шее бегают пауки. Я потер ее рукой, но там ничего не оказалось. «Если ты хочешь уцелеть, хоть как-нибудь, ты должен знать правду. Наверное, мне стоит начать с обезьяны». «С обезьяны?» — переспросил я, подумав, что неправильно расслышал слово. «С обезьяны», — подтвердила она. В этом контексте слово прозвучало настолько комично и нелепо, что я опять подумал, не пьяна ли Анжела. Женщина подняла глаза от бокала, и они показались мне двумя пустыми озерами на поверхности которых плавало лишь неясное отражение той Анжелы Ферриман, которую я знал с самого детства. Однако, встретившись с этими глазами, излучавшими какое-то черное сияние, я почувствовал, как по шее у меня вновь побежали мурашки. Я уже не находил ничего забавного в слове «обезьяна». Глава 12. «Это случилось в канун Рождества 4 года назад», — начала она свой рассказ. «Примерно через час после захода солнца. Я находилась на кухне и пекла печенье, используя обе духовки. В одной — шоколадное, в другой — ореховое. Играло радио. Кто-то голосом, похожим на Джонни Мэттиса, пел «Серебряные колокольчики». Я закрыл глаза и попытался представить кухню Анжелы в тот вечер. Однако еще больше мне хотелось избежать взгляда Анжелы, в котором читался животный страх. Рот должен был вернуться домой с минуты на минуту, и впереди нас ждали праздничные дни. Рот Ферриман был ее мужем. 3,5 года назад, через полгода после того Рождества, о котором рассказывала сейчас Анжела, он зашел в собственный гараж и застрелился из ружья. Их друзья и соседи были ошеломлены, а Анжела — вне себя от горя. Он был превосходным человеком, с хорошим чувством юмора, легким в общении, покладистым. Всем казалось, что у него нет никаких проблем, и вдруг он так страшно лишает себя жизни. «Днем я наряжала елку», — сказала Анжела. «Мы собирались устроить праздничный ужин со свечами, выпить немного вина, а потом посмотреть «Жизнь прекрасна». Нам нравился этот фильм. Мы приготовили друг для друга подарки, много маленьких подарков. Рождество было нашим любимым праздником, и мы, как дети, обожали подарки». Анжела умолкла. Когда я осмелился взглянуть на нее, то увидел, что ее глаза закрыты. Судя по муке, написанной на лице женщины, память перенесла ее от той рождественской ночи в последовавший затем июль, когда она нашла в гараже тело мужа с развороченной грудью. Отблески свечей плясали на ее опущенных веках. Наконец она открыла глаза, на взгляд их еще некоторое время был устремлен в прошлое. Анжела сделала глоток бренди. «Я была счастлива. Вкусно пахнет печенье, играет рождественская музыка. Цветочник принес мне огромный букет от моей сестры Бонни. Он стоял вон там, на краю стойки, такой большой и красивый. Мне было хорошо, бесконечно хорошо. С тех пор мне уже ни разу не было так хорошо и никогда больше не будет. И вот я выкладываю тесто на противень, как вдруг слышу позади себя странный звук. Сначала что-то вроде щебетания, потом какой-то вздох. А когда я обернулась, то увидела обезьяну, сидящую на этом столе. Боже правый! Макаку Резуса с ужасными темно-желтыми глазами. У них обычно не такие глаза. Удивительно. Резус, ты разбираешься в породах обезьян? Когда я училась на медсестру, мне приходилось платить за учебу, и я работала ассистенткой в научной лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Чаще всего опыты ставят именно на резусах, так что я повидала их достаточно. И вдруг один из них оказывается на кухне в твоем доме. На столе стояло блюдо с фруктами, мандаринами и яблоками. Обезьяна очистила и ела мандарин, причем вежливое бестие складывало кожуру аккуратной горкой. Такая здоровенная тварь. — Здоровенная? — удивился я. Ты, наверное, представил себе обезьянку, которых обычно носят на плече шарманщики, маленькую и симпатичную. Резусы совсем другие. Большие. Около 60 сантиметров высотой, а весят килограммов по 12. Да, если неожиданно встретить такую макаку в собственной кухне, да еще на столе, она действительно может показаться огромной. Представляю, как ты удивилась, — сказал я. Даже больше, чем просто удивилась. Я была слегка напугана. Я знаю, что, несмотря на свой малый рост, эти твари, на удивление, сильны. Обычно они миролюбивы, но иногда среди них попадаются довольно злобные экземпляры, и тогда нужно быть очень осторожным. Значит, в качестве домашних животных таких обезьян не держат? Господи, конечно, нет. По крайней мере, никто из тех, кто в своем уме. Я готова признать, что иногда резусы с их маленькими бледными мордочками, обпушенными шерстью, бывают очень симпатичны, но только не этот. Было ясно, что Анжела снова представила себе непрошенного гостя. Нет, только не этот. Откуда уж он взялся? Вместо ответа Анжела выпрямилась на стуле и подняла голову, внимательно прислушиваясь. До моего слуха не доносилось никаких звуков. Через пару секунд хозяйка дома успокоилась, но когда она вновь заговорила, в голосе ее звучало прежнее напряжение. Ее побелевшие пальцы мертвой хваткой вцепились в бокал. Не представляю, как эта тварь забралась в дом. Декабрь в том году выдался не слишком теплый, и я не открывала ни окон, ни дверей. И ты не слышала, когда обезьяна появилась в комнате? Нет, на кухне было шумно. Я гремела противнями, включала миксер, по радио передавали музыку. Но эта чертова тварь, должно быть, сидела на столе уже минуту или две, потому что, когда я ее заметила, она успела сожрать половину мандарина. Анжела окинула кухню взглядом, словно заметив краем глаза какое-то движение в углу. Успокоив свои нервы, еще одним глотком бренди она сказала: «Отвратительно! Обезьяна на кухонном столе!» Сделав гримасу, она провела краем ладони по крышке стола, будто сейчас, спустя 4 года, обнаружила на нем волосы, оставшиеся от зверя. «Что же ты сделала?» — не отставал я. Я обогнула стол и открыла заднюю дверь, надеясь, что макака убежит. Но она продолжала наслаждаться мандарином и чувствовала себя вполне удобно, — предположил я. «Да». Она посмотрела на открытую дверь, потом перевела взгляд на меня и словно бы засмеялась. Захихикала таким противным, визгливым смехом. Я много раз видел, как смеются собаки. Может, и обезьяны тоже умеют? Анжела покачала головой. Что-то не припомню, чтобы кто-нибудь из них смеялся в лаборатории. Впрочем, учитывая то, что с ними там делали, у них, наверное, не было причин для смеха. Она озабоченно посмотрела на потолок, на котором плясали 3 маленьких светлых кружка, похожих на прищуренные глаза чудовища. Это был отблеск свечей в темно-красных подсвечниках. Мне не терпелось услышать продолжение истории, и я настойчиво спросил: «Значит, обезьяна не собиралась бежать?» Вместо ответа Анжела встала со стула, подошла к задней двери и подергала задвижку, желая убедиться в том, что та по-прежнему заперта. «Анжела!» Она знаком велела мне молчать, а затем, приоткрыв занавеску, выглянула на крыльцо и осмотрела залитый луной двор. Ее рука дрожала, и занавеску она отдернула всего на пару сантиметров, словно боясь обнаружить чье-то отвратительное лицо, прижавшееся снаружи к оконному стеклу. Мой бокал уже опустел. Я взял бутылку, немного поколебался, но потом поставил ее обратно на стол, так и не налив себе ни капли спиртного. Вернувшись от двери, Анжела заговорила. «Это был не просто смех, Крис. Я ни за что не сумею описать тебе этот жуткий звук. Злое. Злое и дробное хихиканье. О, я понимаю, о чем ты подумал. Это всего лишь животное, обычно обезьяна, которая не может быть ни злой, ни доброй. Некоторые из них, считаешь ты, могут обладать дурным характером, но не способны являться носителем зла в чистом виде. Ну так вот, что я тебе скажу. Эта тварь была настоящим исчадием ада. От ее смеха у меня кровь в жилах застыла. В нем был холод, ужас и зло. «Я слушаю тебя. Продолжай», — приободрил я Анжелу. Вместо того, чтобы вернуться к своему столу, она направилась к окну кухни. Каждый дюйм его был также закрыт плотной тканью штор, но женщина еще раз поправила их для полной гарантии. Ей, видимо, не давала покоя мысль, что за нами может кто-то подглядывать. Повернувшись и посмотрев на стол, словно боясь, что обезьяна снова здесь, она проговорила. «Я взяла швабру, собираясь сбросить тварь на пол, а потом вышвырнуть из дома, но не успела даже прикоснуться к ней. А она... Что она?» «Она не только не испугалась, а буквально взорвалась бешенством», — ответила Анжела. «Швыряет на пол недоеденный мандарин, хватается за швабру и пытается вырвать ее у меня из рук. Я не уступаю, и тогда эта гадина начинает взбираться по рукоятке швабры прямо к моим рукам. Господи Иисусе! Она была такая ловкая, такая быстрая, оскалила зубы, скрипит ими и лезет прямо на меня. Я бросаю швабру, макака падает вместе с ней на пол, а я начинаю пятиться, пока не натыкаюсь на холодильник». Показывая, как это случилось, Анжела откинулась спиной на дверцу холодильника, и внутри его приглушенно звякнули бутылки. Теперь обезьяна на полу, прямо передо мной. Она отшвырнула швабру в сторону. Видел бы ты, Крис, в какой она была ярости. Ее злоба была непомерна по сравнению с тем, что произошло. Я не сделал ей больно, даже не прикоснулась к ней, но она взялась за меня не на шутку. «А ты говоришь, что резусы миролюбивы?» «Только не эта тварь. Раззявила пасть, орет, наскакивает на меня, подпрыгивает на месте, размахивает лапами, стучит кулаками об пол, а в глазах такая ненависть». Рукава ее свитера раскатились, и, пытаясь согреться, Анжела спрятала в них кисти. Видимо, воспоминание о том случае было настолько ярким, что женщина подсознательно боялась. Вдруг отвратительная тварь появится снова и станет кусать ее за пальцы. Она напоминала тролля, гремлина или еще какую-нибудь нечисть из детских сказок. Да еще эти темно-желтые глаза. Я почти воочию видел перед собой тлеющие огоньки в злобных глазах обезьяны. И вдруг обезьяна в два прыжка вылетает на кухонные шкафы, а оттуда на стойку. «Вот здесь», — указала Анжела, — «у холодильника. И ее морда оказывается в нескольких сантиметрах от моего лица». «Так близко, что я ощутила запах мандарина из ее пасти». Она начинает шипеть, яростно и угрожающе. Я знала, Анжела оборвала себя и снова прислушалась к царившей в доме тишине, а затем повернула голову налево в сторону открытой двери в столовую. Ее страх был заразителен, особенно для меня после всего того, что произошло со мной после захода солнца. Выпрямившись на стуле, я тоже повернул голову, ожидая услышать некие пугающие звуки. На потолке по-прежнему подмигивали три светлых кружка. Занавески на окнах оставались неподвижными. Наконец Анжела продолжила свой рассказ. Ее дыхание пахло мандарином, и она шипела на меня. Я знала, эта мерзкая тварь могла бы убить меня, если бы захотела, пусть даже она в три раза меньше меня и в четыре раза легче. Возможно, я еще могла бы справиться с ней, когда она скакала на полу, но теперь нас разделяли сантиметры. Мне было несложно представить, до какой степени была перепугана женщина в тот вечер. Даже чайка, защищая свое гнездо на скале, может напугать человека. Она пикирует на обидчика сверху, с устрашающими криками бьет крыльями и клюет его голову, выдирая клочья волос. Что уж говорить о разъяренной обезьяне. Поначалу я хотела выбежать в открытую дверь, но потом подумала, что от этого чудище может разозлиться еще сильнее. Так и осталось стоять, прижавшись спиной к холодильнику и глядя в глаза взбесившейся от ненависти обезьяне. Через некоторое время, решив, что я достаточно напугана, тварь спрыгнула с кухонной стойки, стремглав пробежала сквозь кухню, закрыла входную дверь и, снова взобравшись на стол, принялась за недоеденный мандарин. Я все же решил налить себе еще немного абрикосового бренди. Тогда я осторожно потянулась к ручке вот этого выдвижного ящика. Здесь я держу кухонные ножи. Не отрывая взгляда от стола, как в тот рождественский вечер, о котором она рассказывала, Анжела засучила рукав свитера и на ощупь протянула руку к ящику с ножами. Чтобы дотянуться до него, ей пришлось выпрямиться и чуть отклонить туловище в сторону. Я не собиралась нападать на нее, а только хотела иметь в руках что-нибудь для самозащиты. Но прежде чем я успела добраться до ящика, проклятая макака вскочила на задние лапы и снова заорала на меня. Рука Анжелы продолжала тянуться к круглой ручке выдвижного ящика. И тут она хватает из блюда яблоко и швыряет меня. Совершенно по-человечески. Яблоко попадает мне в лицо и разбивает губу. Женщина поднесла руку к лицу, словно пытаясь защититься. Я прикрываю лицо, но обезьяна хватает второе яблоко и снова запускает им в меня, затем третье. Броски были такими сильными, что могли бы разбить стекло, будь оно поблизости. «Ты хочешь сказать, что она знала про ножи в ящике?» Руки Анжелы бессильно упали. «Да, наверное, почувствовала». «И ты не пыталась еще раз добраться до ножа?» Она покачала головой. «Обезьяна передвигалась со скоростью молнии. Мне казалось, что если я сделаю еще одну попытку, она мгновение ока перепрыгнет со стола к холодильнику и вцепится зубами в мою руку раньше, чем я успею взять нож. Я испугалась, что она меня укусит». «Еще бы», — согласился я, — «ведь она могла оказаться бешеной, пусть даже у нее из пасти не шла пена». «Все было гораздо хуже», — мрачно сказала Анжела, снова закатывая рукава своего джемпера. «Хуже, чем бешенство?» — удивленно переспросил я. — Слушай дальше. Так вот, я стою у холодильника, до смерти напуганная, пытаюсь сообразить, что делать дальше, из губы течет кровь, И тут в эту самую дверь входит Рот, веселый, насвистывает. Входит и попадает в самый разгар этой свистопляски. Но он не предпринял ничего из того, что ты сейчас мог бы предположить. Он был удивлен и в то же время не удивлен. Удивлен тем, что застал обезьяну здесь, но ничуть не удивлен ее поведением. Его поразил лишь тот факт, что он обнаружил ее именно здесь. Ты понимаешь, к чему я веду? — По-моему, да, — промямлил я. Рот, черт бы его побрал, оказывается, был знаком с этой макакой. Он не сказал «Ой, обезьяна». Он не спросил, откуда здесь взялась эта чертова мартышка. Он даже не воскликнул хотя бы просто «Господи!». В тот вечер похолодало, накрапывал дождь, поэтому Рот был в плаще. Он сует руку в карман и вынимает пистолет, будто ожидая чего-то в этом роде. Меня удивило. Понимаешь, он, конечно, пришел с работы, был в форме, но он никогда не носил с собой оружие. Хоть он и офицер, сейчас же мирное время, и он не на войне. Он работал неподалеку от Moonlight Bay, причем занимался кабинетной работой, перекладывая с места на место бумажки. По его словам, это занятие ему уже осточертело, он просто высиживал срок, оставшийся до выхода в отставку. И тут вдруг у него в кармане оказывается пистолет. Я ни разу в жизни не видел его с оружием в руках. Полковник армии Соединенных Штатов Америки Родерик Ферриман работал в Форт Уиверне, который уже давно считался мощным экономическим двигателем, приводившим в действие жизнь всего нашего округа. Полтора года назад базу закрыли, и теперь она пустовала. Это было одно из тех армейских заведений, которые ликвидировали после окончания Холодной войны. Я знал Анжелу с детства. Ее мужа тоже, хотя гораздо хуже, но не имел понятия, чем полковник Ферриман занимается, находясь на службе в армии. Может, и Анжела об этом не знала. До тех пор, пока он не вернулся домой в тот рождественский вечер. Представь себе картину. Вытянув вперед руку с пистолетом, Рот держит обезьяну на мушке и при этом выглядит даже более напуганным, чем я. Лицо у него мрачное, без кровинки, губы плотно сжаты. Он смотрит на меня, видит мою разбитую губу, ручеек крови на подбородке, но даже не спрашивает, откуда это, и снова переводит взгляд на обезьяну, словно опасаясь хотя бы на секунду выпустить ее из поля зрения. Обезьяна держит в лапке последнюю дольку мандарина, но не спешит засунуть ее в рот. Очень напряженным взглядом она смотрит на ствол пистолета. А Рот говорит: «Энджи, иди к телефону. Сейчас я скажу тебе номер, по которому ты должна позвонить». «Ты запомнила номер телефона?» — перебил я ее. «Нет, да это и ни к чему. Он давно отключен. Я запомнила лишь три первые цифры, потому что с них начинался и рабочий телефон Рода на базе». «Выходит, он заставил тебя звонить в Форт Уиверн?» «Да, но тот, кто снял трубку, не назвался и не представился. Только поздоровался. Я говорю ему: сейчас с вами будет разговаривать полковник Ферриман». Рот берет у меня трубку левой рукой, поскольку правой по-прежнему сжимает пистолет, и говорит этому парню: «Я только что нашел Резуса, он в моем доме на кухне». Собеседник ему, видно, что-то отвечает, поскольку Рот молча слушает, не спуская глаз с обезьяны, а затем снова говорит: «Откуда, черт возьми, я могу это знать? Но он здесь, и мне нужна помощь, чтобы поймать его. А обезьяна за всем этим наблюдает?» Когда Рот повесил трубку, она оторвала взгляд от пистолета в его руке и посмотрела своими отвратительными глазами ему в лицо, злобно, вызывающе, а потом захихикала тем самым мерзким смехом, от которого у меня снова забегали по спине мурашки. После этого макака, видно, потеряла всякий интерес и к Роду, и к пистолету. Она доела последнюю дольку мандарина и принялась чистить следующий. Я вспомнил, что налил себе бренди, но до сих пор не прикоснулся к нему, и теперь поднес к губам бокал. Анжела подошла к столу и взяла свой. Я удивился, когда она ни с того ни с сего вдруг чокнулась со мной. — За что пьем? — поинтересовался я. — За конец света. — А как же он погибнет? В огне или подо льдом? — Гораздо страшнее, — ответила Анжела. Мне показалось, что теперь ее глаза приобрели такой же цвет, какой был у стальных выдвижных ящиков в морге больницы Милосердия. Она смотрела на меня так долго, что мне даже стало неуютно, но потом сжалилась и перевела взгляд на бокал у себя в руке. Итак, Рот вешает трубку и просит рассказать по порядку обо всем, что здесь произошло. Я рассказываю. Он задает мне сотню вопросов о моей разбитой губе, о том, дотрагивалась ли до меня обезьяна, не укусила ли она меня. Он словно не верит в то, что губа у меня разбита яблоком, которое швырнула тварь. Я, в свою очередь, задаю ему вопросы, но он ни на один из них не отвечает, повторяя одно и то же. «Тебе это будет неинтересно, Энджи». Мне, разумеется, интересно, но я понимаю, что он просто не может удовлетворить мое любопытство. Военная тайна? Государственные секреты? Мой муж и раньше принимал участие в различных щекотливых проектах, связанных с национальной безопасностью, но я полагала, что все это уже в прошлом. Теперь он заявляет, что не имеет права говорить об этом. По крайней мере, ни с кем, кроме своих коллег, не может сказать ни слова. Анжела продолжала смотреть на бренди в бокале. Я сделал глоток из своего. Он уже не казался мне таким вкусным, как поначалу. Более того, теперь я ощутил во рту слабую горечь, напомнившую мне о том, что в абрикосовых косточках может образоваться цианид. Когда пьешь за конец света, все вокруг приобретает мрачную окраску, даже мысль о невинном фрукте. Однако, вспомнив о том, что нужно блюсти марку неисправимого оптимиста, я принялся смаковать напиток и постарался не думать о плохом. Анжела тем временем продолжала. Не прошло и 15 минут, как в нашем доме появляются три здоровенных парня. Наверное, им удалось так быстро добраться от Форт-Ойверна до нас, потому что они ехали на машине, оборудованной под карету скорой помощи. Хотя завывания сирены я не слышала. Все трое в штатском. Двое вошли через заднюю дверь, даже не удосужившись постучать, а третий, видимо, отпер отмычкой парадную дверь, поскольку появился с другой стороны, тихо, как привидение, и одновременно с двумя другими. В руках у всех троих ружья с усыпляющими зарядами. Рот продолжает держать обезьяну на мушке, хотя рука его уже дрожит от усталости. Я подумал о тихих, освещенных фонарями улицах, лежавших за окном, о симпатичном бунгало, в котором я сейчас находился, о магнолиях, растущих во дворе, об увитом зеленью проходе, усыпанном звездочками жасмина. Никто из людей, проходивших в ту ночь мимо дома Ферриманов, не мог даже представить себе, какая странная драма разыграется за этими непримечательными оштукатуренными стенами. Обезьяна ведет себя так, как будто ожидала этих гостей. Она совершенно спокойна и не делает никаких попыток убежать. Один из пришедших выстрелил в нее маленьким дротиком со снотворным. Обезьяна оскалила зубы, шипит, но даже не пытается вытащить иглу из своего тела. Потом недоеденный мандарин выпадает из ее лапы, она судорожно пытается проглотить кусок, который у нее во рту, а затем падает на бок и засыпает. Троица забирает обезьяну и уезжает. Рот вместе с ними. Он вернулся домой лишь в 3 часа утра. Мы смогли обменяться подарками только на следующий день, но это уже совсем не то. Рождество было безнадежно испорчено. Однако с тех пор мы оказались в аду. Вся наша жизнь пошла по другой колее, и уже ничего нельзя было исправить. Анжела, наконец, допила бренди, остававшийся в ее бокале, и опустила бокал на стол с такой силой, что я невольно вздрогнул. До этого момента она испытывала лишь страх и печаль, но сейчас в ней начал подниматься гнев. На следующий день после Рождества они взяли у меня анализ крови. Кто они? Те, кто работал над этим чертовым проектом в Уиверне. Проектом? И с тех пор они брали у меня кровь каждый месяц, словно мое тело уже мне не принадлежало, будто я была обязана платить кровью за право жить. Но Уиверн прикрыли 1,5 года назад. Прикрыли? Да не весь. Есть вещи, которые не прикроешь. Невозможно прикрыть, как бы сильно нам этого не хотелось. Несмотря на то, что Анжела находилась на пределе изнеможения, она все же оставалась по-своему хороша. Фарфоровая кожа, изящно очерченные брови, высокие скулы, точеный носик, красивый рот, от которого отходили 2 морщинки, результат частых улыбок. Все это вкупе с самоотверженным сердцем делала Анжелу хорошенькой, даже несмотря на то, что она была невероятно худа, кожа до кости. Однако сейчас лицо ее было перекошено от гнева, черты заострились и уже не казались красивыми. Если бы я хоть раз отказалась дать кровь, они бы наверняка убили меня или заперли в какой-нибудь секретной лаборатории, чтобы наблюдать, как за подопытной крысой. Но зачем они брали у тебя кровь? Чего они боялись? Ответ, казалось, уже был готов сорваться с ее губ, но она вдруг сжала их в узенькую полоску. Анжела. Я и сам по указанию доктора Кливленда ежемесячно сдавал кровь на анализ, и нередко его делала сама Анжела. Это было необходимо, поскольку изменения в химическом составе крови могли заблаговременно дать сигнал о появлении злокачественных изменений в моей коже и глазах. Несмотря на то, что процедура эта была совершенно безболезненна и делалась ради моего же блага, я всегда испытывал внутренний дискомфорт, словно кто-то вторгался в мое тело. Представляю, каково мне было бы, если бы из меня выкачивали кровь насильно. Может, мне не стоило рассказывать тебе? Говорить об этом равносильно тому, что поджечь Бигфордов шнур. Рано или поздно твой мир неизбежно взорвется, но в противном случае ты будешь не способен защитить себя. Обезьяна была чем-то больна? Хорошо бы, если бы это было так. Возможно, в таком случае меня бы уже вылечили. Или я уже была бы мертва. Смерть гораздо лучше того, что меня ждет. Анжела схватила пустой бокал, стиснула его в руке, и мне показалось, что она сейчас запустит им в стену. Обезьяна не укусила меня, не поцарапала, даже не прикоснулась. Я объясняла им это, доказывала, но они мне не верили. Мне кажется, даже рот не верил мне до конца. Они не оставили мне ни единой лазейки. Они заставили меня, рот заставил меня подвергнуться стерилизации. Глаза ее наполнились слезами, которые трепетали, подобно отблескам пламени на потолке. «Мне было 45 лет, — сказала она, — и у меня не было детей, потому что я уже была тогда стерильна. Мы с родом так хотели ребенка. Я бегала по врачам, прошла курс гормональной терапии, испробовала все, что только можно, и ничего не помогло». В голосе Анжелы слышалось такое страдание, что я с трудом усидел на стуле. Мне хотелось встать, обнять ее, утешить. С гневной дрожью она продолжала: «И все же эти подонки насильно сделали мне операцию. Они не просто перевязали мне трубы, а еще и удалили яичники, выпотрошили меня, как курицу, вырезали последнюю надежду». Голос Анжелы надломился, но она все равно говорила: «Мне было 45, и я уже потеряла надежду когда-нибудь стать матерью, или, по крайней мере, делала вид, что потеряла. Но чтобы вот так вырезать ее из меня, я испытывала такое унижение, такое отчаяние, а они даже не объяснили мне, почему». На следующий день после Рождества Рот повез меня на базу, якобы для того, чтобы я подробнее рассказала про обезьяну и о том, как вела она себя. Он был неразговорчив, очень загадочен. Он привел меня в то место, место, о существовании которого не знало даже большинство тех, кто работал в Уиверне. Они усыпили меня помимо моей воли и сделали операцию, не спросив у меня разрешения. А когда все закончилось, эти сукины дети даже не удосужились объяснить мне, зачем они это сделали. Я отодвинул стул от стола и поднялся на ноги. Плечи мои болели, ноги подгибались. То, что я сейчас услышал, навалилось на меня неподъемным грузом. Мне по-прежнему хотелось утешить Анжелу, но я не сделал попытки приблизиться к ней. Она все еще сжимала в руке бокал. Гнев, кипевший в душе женщины, заострил черты ее лица. Оно теперь напоминало лезвие ножа. В этот момент мои прикосновения были ей, пожалуй, ни к чему. Неловко потоптавшись у стола в течение нескольких нескончаемых секунд, я, наконец, подошел к двери, подергал ее ручку и убедился в том, что дверь надежно закрыта. «Я знаю, Рот любил меня», — проговорила Анжела. Но эти слова не сумели смягчить гнев в ее голосе. То, что ему пришлось проделывать со мной, помогать этим подонкам, обманным путем завлечь меня на незаконную операцию, разбило ему сердце. Роду никогда уже не было суждено стать прежним. Обернувшись, я увидел, что Анжела занесла над головой крепко сжатый кулак. Отблески свечей немного смягчили резкие черты ее лица. «Если бы начальники рода знали, насколько близки мы с ним были, они поняли бы, что он не сможет долго хранить от меня эти секреты, тем более что я так страдала по их вине». Значит, он со временем тебе открылся? — спросил я. — Да. И я простил его. Простила от всей души за все, что он сделал со мной. И все же он по-прежнему пребывал в отчаянии. Несмотря на все мои старания, я так и не смогла вывести его из этого состояния. Он испытывал такую черную тоску и такой страх. Гнев в голосе Анжелы уступил место грусти и жалости к человеку, которого она когда-то любила. Он так боялся, что уже не мог радоваться ничему на свете. В итоге он убил себя. И после этого из меня уже нечего было вырезать. Женщина опустила свой маленький кулачок и разжала его. — Анжела, — спросил я, — что же было не так с этой обезьяной? Она не ответила. В ее широко открытых глазах плясали отблески пламени, а торжественное лицо напоминало скульптуру мертвой богини. — Что с ней было не так? — повторил я вопрос. — Это была не обезьяна, — почти прошептала она. Я был уверен, что правильно расслышал ее слова, но они показались мне лишенными смысла. — Не обезьяна? — Но ведь ты сказала... — Она только казалась обезьяной. — Казалась? — И, конечно же, это была обезьяна. Вконец сбитый с толку, я не знал, что сказать. «Была и не была», — совсем тихо прошептала Анжела. «Вот что с ней было не так». Похоже было, что Анжела не в своем уме. Я начинал думать, что вся эта история может оказаться скорее выдумкой, нежели правдой. Оторвав взгляд от горящих свечей, Анжела посмотрела на меня. Она уже не казалась ни красивой, но и хорошенькой, как прежде, тоже не стала. Мне почудилось, что лицо ее вылеплено из пепла и теней. «Может быть, мне не стоило звать тебя? Я очень переживала из-за смерти твоего отца и, наверное, была не в состоянии мыслить рационально. Ты же сказала, что я должен что-то узнать, чтобы защитить себя». «Это верно», — кивнула она. «Так и есть. Ты должен знать. Ты висишь буквально на волоске и должен знать, кто тебя ненавидит». Я протянул руку Анжеле, но она не взяла ее. «Анжела», — умоляюще проговорил я, — «я хочу знать, что на самом деле случилось с моими родителями». «Они мертвы, Крис. Их больше нет. Я любила их, Крис, как любят самых близких друзей, но их больше нет». «И все же я должен знать». «Если ты полагаешь, что кто-нибудь должен заплатить за их смерть, то знай, за это никто и никогда не заплатит. По крайней мере, ты этого не дождешься. Никто не дождется. Пусть даже ты узнаешь всю правду целиком, но платить никого не заставишь, что бы ты для этого ни делал». Я вдруг заметил, что изо всех сил сжал руку в кулак, помолчал и бросил. Это мы еще посмотрим. С сегодняшнего вечера я больше не работаю в больнице милосердия. Сделав это печальное признание, Анжела словно бы съежилась и стала еще больше похожа на ребенка во взрослой одежде, на ту девочку, которой она была, когда приносила больной матери чай со льдом, подушки и лекарства. «Я больше не являюсь медсестрой». «Чем же ты будешь заниматься?» Она не ответила. «Ведь ты мечтала об этой работе с детства», — напомнил я. «Я больше не вижу в этом смысла. Перевязывать раны на войне — благородное и важное дело. Перевязывать раны в разгар апокалипсиса — глупость. К тому же я превращаюсь. Я превращаюсь. Разве ты не видишь?» «Я и вправду ничего такого не видел. Я превращаюсь в другую себя, в другую Анжелу, в кого-то, кем я не хочу быть, о ком даже подумать боюсь». Я по-прежнему не мог ничего понять из апокалиптических рассуждений Анжелы. Может быть, из-за зловещих секретов Уйверна или смерти любимого мужа ее рассудок помутился? «Если ты действительно хочешь все узнать, — сказала она, — то после этого тебе останется только поудобнее устроиться в кресле, налить себе в бокал то, что тебе больше всего по вкусу, и наблюдать за тем, как все рушится». «Но я действительно хочу все знать, — требовательно произнес я. — Что ж, в таком случае настало время шоу, — с неуверенностью сказала Анжела. «Но...» «О, Крис, это разобьет тебе сердце». Лицо ее стало печальным. «Наверное, тебе действительно нужно знать все, но это знание может раздавить тебя». Анжела развернулась и пошла к выходу из кухни. Я последовал за ней, но она остановила меня. «Для того, чтобы найти то, что нужно, мне придется включить в комнатах свет. Подожди меня здесь, я все принесу». Анжела прошла через темную столовую и вошла в гостиную. Там она включила лампу и после этого исчезла из поля моего зрения. Оставшись на кухне, выход, откуда был мне заказан, я принялся беспокойно мерить ее шагами. Точно так же метались и мои мысли. Обезьяна была и в то же время не была обезьяной. Что-то чрезвычайно неправильное таилось во всех этих «была, не была». Такое могло иметь хоть какой-то смысл только в зазеркалье Льюиса Кэрролла, куда попала Алиса, провалившись в кроличью нору. Подойдя к задней двери, я еще раз подергал за ручку. Заперта. Тогда я отдернул занавеску и стал всматриваться в ночь. Орсона нигде не было видно. Листва на деревьях трепетала. Видимо, снова поднялся ветер. По небу плыла луна. Судя по всему, с Тихого океана на нас надвигался какой-нибудь очередной антициклон, и погода вскоре должна была перемениться. Ветер гнал по небу рваные облака. Луна то скрывалась за ними, то появлялась снова, и казалось, что ее серебряный свет мигает в ночи. Ночной двор напоминал замерзшую реку, а тени облаков, плывшие по земле, походили на текущую подо мной воду. Откуда-то из глубины дома до меня донесся короткий сдавленный крик. Он показался мне таким тонким и хрупким, как сама Анжела.